Свадьба. Городок, в котором происходила наша история, был небольшой, чудесный. Дома утопали в зелени, а прямо посреди города протекала речка, разделявшая его на две половины. На левом берегу речки находился дом бургомистра Карла, о чем и сообщала вывеска на двери: «Бургомистр Карл». У бургомистра Карла было две дочки. Одна уже вполне взрослая, Эльза, и вторая еще подросток, Тина. Дочек Карл воспитывал один, жена у него давно умерла, о чем свидетельствовал ее портрет на стенке столовой. Надо заметить, что дочки очень отличались по своему характеру. Старшая Эльза была ужасно застенчива. Ей на самом деле давно пора было замуж, но из-за этой ее невероятной застенчивости ей, похоже, было суждено навсегда остаться старой девой. Женихи, пытаясь выдавить из робкой и молчаливой Эльзы хоть слово, в конце концов решали, что она просто дура набитая, махали на нее рукой и исчезали. Зато младшая Тина была полной противоположностью своей сестре, решительная, озорная, изобретательная, как говорится, чертенок в юбке. Это было видно и сейчас, когда семья завтракала. — Эльза, — сказал бургомистр, — ну почему бы тебе не пойти погулять? — поинтересовался бургомистр. — Сегодня чудесная погода. Сколько можно сидеть одной? Неужели тебе не хочется с кем-нибудь поболтать? Эльза тут же зарделась. — Я бы лучше занялась вышиванием, отец, — еле выдавила из себя она. «Так ты никогда жениха не найдешь», — тут же заявила Тина. «Тина!» — осадил ее бургомистр. «А что, разве не так?» — повела плечиком Тина. «Все эти женихи не могут из нее ни одного слова выдавить, поэтому думают, что она дура набитая, и исчезают». Эльза всхлипнула. «Была бы жива мама», — воскликнула она, показывая на портрет. «Она бы вам ни за что не позволила так надо мной издеваться». С этими словами она выскочила из-за стола и с рыданиями убежала. Карл вздохнул. Тина пожала плечами. — Невозможный характер, — посетовал Карл. — Прямо молчунья какая-то. — Ах! Ты, папа, сам не разговариваешь с Кларой много лет, хотя вы вместе учились, — едко заметила Тина, — и никто не знает, почему. — Это не твоего ума дело. — осадил ее Карл. — И потом она тоже со мной не разговаривает. А на другой стороне речки стоял дом городского судьи Феликса. Правда, самого судьи уже не было на свете, только на стене в столовой висел его портрет в траурной рамке. Теперь семейство состояло из немолодой вдовы Клары и двух ее сыновей. Причем у сыновей этих была практически та же разница в возрасте и в характерах, что и в первом случае. Старший, доброжелательный Сигизмунд, отличался удивительной деликатностью, при этом постоянно краснел и смущался, поскольку любил поесть и необычайно переживал из-за своей несколько располневшей фигуры. Младший же брат, Петер, был отъявленным шалопаем, он и двух минут не мог усидеть на месте. Все трое сейчас тоже сидели за столом и заканчивали завтрак. — Фрау Клара, можно подавать сладкое? — спросила горничная. — Несите, — склонила голову Клара. Сигизмунд тут же оживился, потер ручки. — Сладкое? — обрадовался он. — А что на сладкое? — Сигизмунд, — одернула его Клара. — Держи себя в руках. Если ты будешь есть столько сладкого, ты никогда не женишься, а тебе уже давно пора об этом подумать. Сигизмунд насупился и покраснел. — И детей у тебя не будет, — ехидно прошептал ему Петер. — Не с кем будет играть. — Петер, — строго подняла бровь Клара, — не приставай к брату и вообще, — всхлипнула она, — если Феликса больше нет с нами, это не значит, что можно вести себя как угодно. В это время горничная внесла сладкое, торт со взбитыми сливками, и все внимание обоих братьев переключилась на него. Позже оба семейства отправились в церковь. Они встретились на городской площади. Карл и Клара сделали вид, что незнакомы, и, хотя шли рядом, даже не взглянули друг на друга. Сигизмунд неловко поклонился Эльзе, и она ответила на этот поклон небольшим реверансом, отчего оба они покраснели и, засмущавшись, отвернулись. Зато Петр и Тина очень обрадовались друг другу. «Привет!» — просиял Петр. «Привет!» — улыбнулась Тина. И рука об руку они пошли в церковь вслед за старшими. Как-то Петр и Тина играли на чердаке дома судьи. Они изображали из себя пиратов. «Я буду пират по имени Одноглазый Джо», — объявил Петр, напяливая на себя черную повязку. «А я буду пиратка Мэри», — завопила от восторга Тина. «Слушай, почему нам не разрешают играть вместе?» «Не знаю», — пожал плечами Петр. «Родители какие-то странные. Если узнают, нам ужасно влетит. Ой, что это здесь? Смотри». Так они обнаружили старый сундук. А в том сундуке оказались пожелтевшие от времени документы. «Это жалобы?» — удивленно сказала Тина, рассмотрев документы. «Что?» — удивился Петр. «Да-да, жалобы, представь себе. Это наши с тобой бабушки и дедушки жалуются в суд». «И на что же они жалуются?» — спросил Петр, который, в отличие от Тины, не любил читать. «Вот в этом письме Карл обвиняется в том, что украл у своей одноклассницы Клары какие-то кораллы», — поразилась Тина. «А в этом Кларе ставится в вину, что она у Карла украла музыкальный инструмент, на котором он учился музыке». «Какой такой инструмент?» — удивился Петр. «Ничего моя мама ни у кого не крала. Что она могла украсть?» «Кларнет!» — Тина ошеломленно посмотрела на своего друга. «Вот, оказывается, в чем было дело! Значит, вот оно что!» Петр выхватил у Тины из рук старую жалобу. «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет», — подхватила Тина. «Поэтому родители столько лет и не общаются между собой!» Петр от возмущения даже сдернул черную повязку. — Какая глупость! — Нам надо это исправить. — Только как? — он задумался. — Я знаю, как! — вскричала Тина. — Нам надо породниться. Тогда нам никто не помешает играть вместе столько, сколько мы захотим. — И родителям придется начать разговаривать друг с другом, — подхватил Петр, — ведь они станут близкими родственниками. — Только как мы это сделаем? «Очень просто», — улыбнулась Тина. «Для этого нам надо поженить Сигизмунда и Эльзу». И самое интересное, что им это удалось. Однажды Сигизмунд получил записку, в которой было написано: «Жду вас в парке на скамейке под дубом в 5 часов, Эльза». Сигизмунд безумно заволновался и стал дрожащими руками повязывать галстук. Примерно такого же содержания послания получила и Эльза. Оно гласило: «Мне необходимо кое-что вам сказать. Я сделаю это в парке на скамейке под дубом в 5 часов. Приходите, Сигизмунд». Эльза безумно покраснела и поспешила в парк. «Я пойду погуляю, папа», — сказала она удивленному Карлу, который сидел в гостиной и играл на кларнете. Вот так Сигизмунд и Эльза оказались на скамейке в городском парке. Они молча сидели, зардевшись от смущения и боясь произнести хоть слово, а Петр и Тина прятались неподалеку в кустах. — Я! — зашептал из кустов Петр. — Я! — машинально повторил за ним Сигизмунд. — Что? — встрепенулась Эльза. — Вас! — продолжал суфлировать Петр. — Вас! — послушно повторил Сигизмунд. — Меня? — удивилась Эльза. — Люблю! — хихикнув, выпалил Петр. — Люблю! — еле выговорил Сигизмунд и стал красный, как помидор. — Ой! — испугалась Эльза. — И я вас! — подсказала ей из кустов Тина. — И я вас! — робко произнесла Эльза и, в свою очередь, залилась краской. — Меня? — поразился Сигизмунд, и неожиданно для себя самого улыбнулся во весь рот. Петр и Тина выглянули из кустов и переглянулись. И вот в самый разгар весны, когда все вокруг расцветало, а соловьи сходили с ума от радости и пели свои восторженные песни, в городе играли свадьбу. Сигизмунд и Эльза торжественно под общие восторженные крики вышли из церкви, а на городской площади уже стоял длинный, накрытый всякими яствами свадебный стол. — Твои кораллы, — объяснил Карл Кларе, сидя с ней рядом и любуясь женихом и невестой, сидящими во главе стола, — стащила кошка, а я их у нее отобрал, чтобы потом тебе вернуть. А все решили, что это я их украл. А я был гордый и не хотел ничего говорить. — А твой кларнет, — призналась Клара, — у тебя похитил соседский мальчишка Герберт. Он был в меня влюблен и притащил мне твой кларнет в качестве подарка и просил его не выдавать. Вот я и молчала. Я хочу, Карл, чтобы ты взял эти кораллы от меня в подарок, и забудем об этой истории. Она сняла с себя ожерелье из кораллов и под аплодисменты гостей надела его на Карла. — И у меня для тебя есть подарок, — просиял Карл и достал футляр, в котором лежал... — Что бы вы думали? — Ну, конечно, кларнет. — Сыграй. — попросила Клара. И Карл заиграл замечательную мелодию. Петер и Тина весело переглянулись и подмигнули друг другу. А Сигизмунд и Эльза отправились в свадебное путешествие на воздушном шаре. Они летели над городом, держались за руки и были настолько счастливы, что даже поцеловались. Разумеется, сильно покраснев при этом. Конец.